а единственно от того, что сам потомства не имеет. И даже не только сыновей, а вообще. Теперь, когда дочь Патриция последовала за умершими братьями, нет никого, кто мог бы унаследовать плоды его трудов. Пусть нынче скромные, но в будущем обещающие набрать весу. В приюте его научили давить зависть в зародыше, и Джекоб нашел себе иное развлечение — выискивать изъяны брачного союза хозяев. Казалось, они друг дружке хорошо подходят. Пустые и сластолюбивые, больше гордятся оловянной столовой утварью и фарфором, нежели сыновьями. Понятно, отчего Д'Артега увяз в долгах. Всю прибыль тратит на побрякушки, расходов не соразмеряет. Отсюда шелковые чулки, в пух и прах разодетая жена, горящие среди бела дня свечи. Таким манером временный неуспех, будь то затонувший корабль или погибший урожай, легко превратить в постоянный. Наблюдая за четой хозяев, Джекоб заметил, что муж и жена ни разу друг на друга даже не посмотрят, разве что искоса украдкой, когда другой глядит в сторону. Что означают эти быстрые уколы взглядами из-под тишка, он, конечно же, знать не мог. Но, давясь несъедобной едой и мучаясь от невразумительного разговора, забавлялся тем, что воображал худшее. Они не улыбались, а ухмылялись, не смеялись, хихикали. Он представлял себе, как жестоки они со слугами и как лебезят перед священником. В начале обеда очень смущался из-за неизбежных следствий долгого пути. Заляпанных глиной сапог, нечистых рук, запаха пота. Но потом неловкость отступила. Ее напрочь вытеснили напудренное лицо миссис Д'Артега и густой тяжелый аромат ее духов. Единственной, если можно так сказать, отдушиной, была пахнущая чесночком кухарка, подававшая к столу. Изредка, оказываясь в компании толстосумов с их женами, которые сами меняют наряды ежедневно, а слуг одевают в дерюгу, он вновь и вновь убеждался в том, какой алмаз его Ребекка. Едва увидев, как его будущая невеста, нагруженная постелью, двумя коробами и тяжелым саквояжем, неуклюже спускается по сходням с корабля, он понял, что вытащил счастливый билет. Он бы с готовностью принял и мешок костей, или вовсе какую-нибудь страхолюдину, то есть даже ожидал что-нибудь в этом роде. Девица, не обиженная внешностью, небось и никуда не уезжая, сто раз сумеет выйти замуж. Однако молодка, отозвавшаяся, когда он выкрикнул в толпе ее имя, оказалась пухленькой, миловидной и, похоже, работящей. Значит, не зря он столько недель потратил на поиски, которые пришлось вести. Во-первых, потому что для вступления в наследство требовалось быть женатым. А во-вторых, ему в любом случае нужна была пара. Не чересчур набожная женщина детородного возраста, послушная без униженности, грамотная, но чтоб не шибко, без кичливости. Независимая, но при этом заботливая. А вот сварливую он бы не принял. Ребекка подошла ему идеально. Смотри, как верно описал ее тот моряк, помощник капитана, ни в чем не обманул. Ни тени строптивости. Никогда не осерчает, не повысит голос. В лепешку для него готова расшибиться. А как она готовит, как печет. Да и в огороде, натяжкие, к тому же непривычные для себя труды, так и набросилась. С душой, с выдумкой, веселая, как пташка. Да, веселая была. Потеряв трех подряд детей, умерших во младенчестве, а потом пережив трагедию с Патрицией, их пятилетней малышкой, будешь тут веселой. И бдения на лугу у маленьких могилок не помогают. Будто пеплом невидимым вся подернулась. Не смоешь его слезами-то, не сотрешь. Но не жалуется, работает по-прежнему. В домашние хлопоты даже еще и с большим рвением окунулась. А когда Джекоб уезжает по делам, как, например, сейчас, с кем-то о чем-то договориться, кому-то дать в долг, с кого-то получить, он может не сомневаться, дома все будет в лучшем виде. Ребекка с двумя ее помощницами надежна, как ход небесных сфер, и устойчива, как каменная насыпь. Потом опять-таки здоровье и возраст пока еще на их стороне.